Глава 11. Эгон Купер, как и договаривались, приехал за мной после обеда, который прошел значительно приятнее вчерашнего ужина. Армана в доме не было, дядя с тетей за столом занимались подсчетами грядущей прибыли от подаренных им акций, что меня порядком тревожило. Не их прибыли, а вся эта ситуация в целом, и не обращали на меня внимания. Наконец, после обеда тетя прислала темно-бордовое платье, рассудив, что именно в нем мне будет отлично отправиться на прогулку с лордом Купером. А потом и в госпиталь проведать Кларису. Примерив и взглянув на себя в зеркало, я не стала ей перечить. Все равно смотрелась намного лучше, чем моя заношенная одежда из скала. Нянюшка тоже собралась на выход. Захватив с собой корзинку с вязанием, раз уж я отправлялась на прогулку с малознакомым джентльменом, то правила приличия требовали, чтобы меня сопровождала компаньонка. Можно, конечно, было взять с собой Конни. Но нянюшка заявила, что уже достаточно отдохнула и хочет посмотреть на город. А заодно и на пригласившего меня джентльмена. И тот уже скоро прибыл. Приехал в роскошной открытой коляске, несмотря на то, что небо над Хейвеном хмурилось. Зато жара спала. И глядеть на послеобеденную столицу было настоящим удовольствием. К тому же Эгон, к середине прогулки мы все таки сошлись на том, что я стану называть его по имени, оказался приятным и остроумным собеседником, а заодно пытался меня всячески развлечь. По моей просьбе он отвез нас с нянюшкой к морю. Мы остановились на смотровой площадке высоко на утёсе, откуда открывался завораживающий вид на набегавшие на прибрежные скалы лазуревые волны. А еще на чудесный королевский дворец, выстроенный в этих самых скалах. Я вышла из коляски, Эгон последовал за мной, и стояли мы с ним довольно долго. Ветер раздувал мои волосы, его порывы дергали подол, обвивая его вокруг моих ног, а я любовалась открывающимся зрелищем. Зато Эгон стоял позади меня и молчал. И мне казалось, что он не сводил с меня глаз. Неожиданно мне стало не по себе. «Всё в порядке?» Повернувшись, спросила у него, поправляя растрёпанные очередным порывом локоны. «Всё хорошо», — хрипло произнес он. «Вы настолько прекрасны, Лирен, что если мое сердце однажды остановится, то это произойдет исключительно по вашей вине». «Простите». Растерялась я, не совсем понимая, как воспринимать подобное заявление. Был ли это комплимент или упрек? Но Эгон тут же улыбнулся и сменил тему. Сообщил по секрету, что скоро во дворце, на который я неотрывно смотрела, состоится бал-маскарад, как только все дебютантки выздоровеют и покинут лазарет. Единственное, их будет значительно меньше, чем в летней резиденции. Оказалось, у нескольких сдали нервы, поэтому император внял их просьбам и отпустил домой. «А что, так можно было?» — изумилась я. И тут же, не подумав, добавила. «Может, у меня тоже сдали нервы, и тогда меня отпустят?» Но Эгон покачал головой. «Серьезно в этом сомневаюсь, Лирин. Грегори Саева не оставит этот брачный сезон без подобного бриллианта, как вы». И вновь уставился на меня давящим взглядом, из-за чего мне, опять же, стало не по себе. Внезапно я подумала, что нахожусь на далеком утёсе в компании малознакомого мужчины, который буквально пожирал меня глазами. Заодно он явно превосходил меня в магии, да и в его боевых навыках сомневаться мне не было причины. Нервничая, я потянулась к отцовскому медальону. Но мои верные стражи спали, а это означало, что ничего дурного у Эгона на уме не было. Несмотря на это, мне захотелось поскорее убраться из этого места. Тут я удачно вспомнила о времени, и Эгон подтвердил, что мы задержались чуть дольше, чем планировали. Поэтому назад он вызвался отвезти меня кратчайшим путем. Этот путь пролегал через фабричные районы, и виды мне открывались уже не столь живописные. Мы проезжали мимо закрытых зданий мануфактур, возле которых толпились рабочие, требуя пропустить их внутрь. Но ворота и калитки были оцеплены, а приставы просили всех разойтись. «Что это такое? Что здесь происходит?» «То и дело», — спрашивала я у Эгона. «Судя по всему, банкротство», — отозвался тот безразличным голосом. «Но почему так много банкротств? К тому же сегодня я читала в газете о том, что Банк Западного побережья вот-вот прекратит свое существование. Но ведь это довольно крупный банк, и даже у нас в Скале есть его филиалы». Эгон удивился. «Нет, не банкротству банка и не его филиалам в Западной провинции. а тому, что я читаю подобные вещи. То есть женщинам, по-вашему, стоит просматривать только светские сплетни и колонки мод, а заодно ужасаться тому, что в этом сезоне кружева на сантиметр длиннее прежнего, и все платья уже никуда не годятся?» С улыбкой спросила у него, дожидаясь, когда лорд Купер примется уверять меня в обратном. Но ничего подобного не произошло. «О, Лириан», — произнес он, — «когда вы выйдете за меня замуж...» «Кто вам сказал, что я вообще собираюсь замуж?» Пожав плечами, вежливо поинтересовалась у него. «Вы же слышали, Эгон, я много раз вам говорила, что участвую в брачном сезоне исключительно по приказу императора». «Я сказал, когда вы выйдете за меня замуж, Лириан». Как ни в чем не бывало, отозвался он. «И это непременно произойдет, потому что в моих планах вас переубедить. Как только это случится, вас больше не будут занимать подобные вещи». Он кивнул на очередной безжизненный завод. «Только кружева на ваших платьях, приемы в городском доме, а потом наши дети. И еще то, как лучше угодить мужу, который будет стараться изо всех сил, чтобы сделать вашу жизнь счастливой». Судя по лицу Эгона, он считал это довольно заманчивым предложением. Но мне почему-то захотелось взять у няни спицу и вонзить в руку мужчины, которую он положил слишком близко к моей ладони. Вместо этого я улыбнулась ему вполне вежливо и перевела разговор на другую тему. Сказала, что вижу очереди в брокерские конторы. Люди толпились, чтобы купить акции. А вокруг них крутились мальчишки посыльные, заявляя, что там за углом и акции дешевле, и выплаты по ним намного больше. Причем в очередях стояли обычные люди, и многие из них были довольно просто и даже бедно одеты. Все это показалось мне до невозможности странным. Но Эгон Купер был неподходящим собеседником, чтобы поделиться с ним сомнениями. Вместо этого он вновь завел разговор о моем будущем замужестве. Затем принялся говорить мне комплименты. Я едва досидела до момента, когда впереди показались стены центрального лазарета, возле которого меня уже поджидала Алексия Сейвин. И едва не вывалилась из коляски, сама распахнув дверь, но запуталась в подоле. Несмотря на это, я выбралась на волю даже раньше, чем Эгон успел подать мне руку, мрачно размышляя о том, что мне придется ехать с ним обратно. Потому что лорд Купер вызвался меня дождаться, а затем отвезти нас с нянюшкой домой. Слава богам, хотя бы со мной в лазарет Эгон не пошел. Признался, что подобные заведения навевают на него тоску и тяжелые воспоминания о последнем месяце воинской службы, который он провел в полевом госпитале. Зато со мной отправилась нянюшка, вовсе не терзаемая воспоминаниями, и мы приятно провели время в компании Алексии Сейвин. Она работала в лазарете на добровольных основах, поэтому показала, как здесь все устроено. Затем угостила нас чаем с конфетами, после чего мы посетили Клариссу. Ту давно уже вывели из стазиса, и теперь она лежала в одноместной, заставленной цветами палате. По словам Алексии, до выписки оставалось уже недолго. Раны затянулись, и Кларисса уверенно шла на поправку. Судя по всему, Алексия успела той нашептать, какую пользу в ее лечении принесла я, с своим магическим резервом, когда Клариссу, едва живую и истекающую кровью, доставили во временный лазарет. И теперь Кларисса искренне поблагодарила меня за участие. Заодно извинилась за все обидные слова, прозвучавшие в летней резиденции, признав, что повела себя не лучшим образом. «Как дур», — расстроенным голосом сказала мне. «Прости меня, Лири. Надеюсь, ты найдешь себе силы это сделать, и мы с тобой сможем стать подругами». Я тоже на это надеялась. Мы еще немного посидели у Клариссы, после чего попрощались с ней до следующего раза. Отыскали магиссу Трэвис, которая решила оставаться в лазарете до момента, пока все раненые, доставленные из резиденции, не встанут на ноги и не отправятся по домам. Она тоже напоила нас чаем, и мне стало казаться, что я скоро лопну. Но в целом мы приятно провели время еще и с ней, пока магиссу не позвали к очередному пациенту. Перед уходом она призналась, что поставила императрицу в известность о нашей с Алексией самоотверженной помощи в лазарете. «Зачем? Не нужно было», — растерялась Алексия. «Мы не сделали ничего особенного», — подхватила я. Но отмотать время назад не получалось. По словам магиссы Трэвис, нас ждала благодарность от императорской семьи на ближайшем мероприятии брачного сезона. «Скорее всего, во время бала маскарада во дворце», — добавила она по секрету. «Хотя я уже об этом слышала от Эгона. Меня тоже пригласили присутствовать и помочь, если возникнет похожая кризисная ситуация. Но я не думаю, что такое возможно. Нас заверили, что меры безопасности будут многократно усилены. На этом мы расстались. Я попрощалась и с ней, и с Алексией, но с последней договорилась, что уже скоро мы снова встретимся во дворце. Затем пришлось возвращаться домой с крайне терпеливым лордом Купером, который всё-таки меня дождался. На этот раз он повёз меня совсем другим путём, мимо городского парка с чудесными мозаичными дорожками, идущими вдоль канала, по синей глади которого скользили лодочки, и джентльмены катали в них разряженных дам. Парочки прогуливались под ручку, гувернантки следили за расшалившимися детишками или же толкали перед собой смешные повозки на колёсиках, в которых лежали совсем уж малыши. Я собиралась было умилиться, но тут в голову стукнула довольно неприятная мысль. Парк, вечер, ну, конечно же. Отыскала глазами огромные часы на ратуше. Высокая башня и шпиль, которые были видны почти из каждой точки города. Так и есть, уже четверть седьмого. Затем выглядело в парке самое большое дерево, мимо которого мы как раз проезжали. Судя по всему, это была та самая липа, под которой собирался дожидаться меня принц Искара. Да и время сейчас было как раз то самое, которое он указал в письме. Правда, на 15 минут позже, но Лоран Каура всё равно был там. Одетый во всё чёрное, словно сумеречный демон, он стоял под деревом. Уставившись перед собой, принц Искара в нетерпении похлопывал сложенным хлыстом себе по бедру. Пусть до Искарца было далеко, и Лоран не мог меня увидеть, но мне вновь стало не по себе. Почему-то показалось, будто бы Искарский принц собирается отхлестать кнутом именно меня. За опоздание или за то, что я вовсе не явилась на свидание, хотя я и не давала согласия на нашу встречу. Но мне так и не удалось отправить ему отказ, потому что принц Искара не соизволил указать свой обратный адрес. Видимо, решил, что такому, как он, не отказывают. Да и я не посмею это сделать. Зато сейчас он ждал меня под деревом, мимо которого я проезжала в коляске с другим. И что мне теперь со всем этим делать? Решив не принимать слишком близко к сердцу чужие проблемы, я отвернулась и стала смотреть в другую сторону. И пусть фигура Искарского принца и выражение его лица показались мне довольно зловещими, но я всё-таки смогла выкинуть его из головы. Ещё через 15 минут показались серые стены особняка Декларов. И я наконец-таки вернулась домой, где меня поджидала родня и запечатанное письмо из дворца, которое лично привёз императорский вестник. Сложно сказать, взялась ли тётя за ум, или же этот самый вестник не дал ей вскрыть чужую корреспонденцию, потому что я застала его прижимавшего к груди моё письмо и отбивавшегося от наседавшей родни, раз за разом заявляя им, что он не уполномочен решать чужие финансовые проблемы. Его задача — вручить мне приглашение на бал «Маскарад», который пройдёт во дворце через 2 дня, а заодно и магический ключ. Но перед этим он должен его активировать, запечатлев внутри слепок моей ауры. И нет, остальные деклары во дворец не приглашены. И провести их с собой у меня не получится. Ключ будет один, проход гарантирован только для его владельца. А маг не уполномочен сделать ещё 2 или 3 дополнительных дубликата. Насчёт денег он тоже ничем не сможет помочь. Несмотря на желание лорда и леди Деклар. Он маг на службе у императора, а не финансист. «Но у нас недостаточно средств, чтобы собрать нашу дорогую племянницу на карнавал», — воскликнула тётя, на что я бросила в её сторону предостерегающий взгляд. Пусть я и выросла в глуши западной провинции, где, по мнению родни, понятия не имеют о приличных манерах, но выставлять на показ собственные проблемы не собиралась. Зато для тёти, кажется, такое было в порядке вещей. «Всё в порядке», — сказала я магу. «Не берите в голову, мы что-нибудь придумаем». «Ничего не в порядке», — не сдавалась тётя. «Раз тебя пригласили участвовать в брачном сезоне, Лириан, то пусть нам выдадут на это дополнительные средства». «Леди Деклар, такое не в моих силах», — застонал маг. «Говорю вам, обратитесь в канцелярию». «Уж я-то обращусь», — пригрозила ему и неведомой канцелярии тётя. «Напишу им всё, что об этом думаю». На это я украдкой вздохнула, увидев страдальческий взгляд мага, мечтавшего как можно скорее убраться из особняка Декларов. Но сперва ему нужно было закончить то, ради чего он прибыл. Сделать для меня магический допуск во дворец. И уже скоро меня усадили на софу, маг устроился рядом, тетя маячила в дверях, а дядя негромко интересовался, осталось ли в доме хоть что-нибудь, чем он мог бы поправить свое здоровье. Да, то самое, которое он пил вчера за ужином. А то вечер уже близко, и ему снова как-то не по себе. Тут появился еще и Арман. Вошел в гостиную, посмотрел на меня и мага, но до приветствия так и не снизошел. Спросил у матери, что здесь происходит, после чего отправился во свояси. Ушел, а мы остались. Дожидаясь окончания процедуры, я читала письмо из дворца. Судя по всему, из канцелярии, которую собиралась донимать тетя. В нем сообщалось, что всех дебютанток приглашают на небесный бал-маскарад, который состоится послезавтра вечером. Он посвящен лету, солнцу и птицам, поэтому яркие цвета в одежде и головных уборах приветствуются. Праздник затянется до поздней ночи, а то и до утра следующего дня. Так что всем дебютанткам будут приготовлены отдельные комнаты. А за нами станут ухаживать проверенные горничные. Я порадовалась, подумав, что снова увижу свою Анну. А заодно и встречусь с новыми подругами. Анриэль, Алексией и Оливией. Возможно, даже с Кларисой. Потому что ту собирались выписать уже завтра. И если у нее хватит сил, она думала прибыть во дворец. Наконец ключ был зачарован, после чего маг настоял на том, чтобы я берегла его как зеницу ока и ни в коем случае не оставляла без присмотра. Я демонстративно повесила артефакт на шею, поймав внимательный взгляд Армана Деклара, снова явившегося в гостиную. И этот его взгляд нисколько мне не понравился. И я решила попросить Роберта быть внимательным ближайшие пару ночей, потому что от кузена можно было ждать чего угодно. Вскоре вестник покинул особняк Декларов, и мы поужинали под дядины бредовые бравады, потому что тот снова увлекся, поправляя свое здоровье. После этого я отправилась к себе и уже скоро, разобравшись с письмами, улеглась в постель. Правда, перед этим Роберт переставил из пустующих помещений новую кровать для нянюшки, которую установили в моей спальне, а сам устроился в смежной комнате. Я же замуровала магическими заклинаниями двери и окна, после чего погасила магические светлячки и, натянув одеяло, закрыла глаза. Но спала беспокойно, постоянно ворочалась, потому что мне чудилось, будто бы кто-то крался по коридору. Добрался до наших дверей, остановился и активировал магическое заклинание. Подобное невидимому туману оно просочилось в комнату, презрев мою магическую защиту. Проползло по полу, затем принялось забираться на кровать. Накрыло меня и нянюшку невидимым пологом. Затем двинулась в сторону комнаты, в которой спал Роберт, вскоре накинувшийся на моего стража. Это заклинание лишало сил, убаюкивая и унося за собой в сонное царство. Да так, что найти дорогу обратно было сложно. Наконец, окончательно меня одурманив, тот, кто это сделал, попытался распутать защитные заклинания на двери. И это ему почти удалось. Я услышала скрежет ключа в замочной скважине. Затем негромкое ругательство, когда ключ до конца так и не повернулся, потому что я хорошо постаралась, устанавливая защиту. Эти звуки, а заодно и собственные тревожные мысли, неожиданно привели меня в чувство. С трудом разлепив глаза, я принялась сопротивляться окутывавшему меня дурману. И довольно скоро мне удалось сосредоточиться и призвать свою магию. Земное заклинание прошло по телу, унося остатки сна. Чувствуя, как бешено заколотилось разбуженное сердце, я подскочила с кровати. Стояла, пошатываясь, одетая в одну сорочку, босыми ногами на холодном полу, все еще не понимая, был ли это вымысел или же произошло на самом деле. Быть может, мне все приснилось, и никто не пытался проникнуть в наши комнаты, перед этим усыпив всех обитателей. Но нет, я не ошиблась. В теле поселилась противная тяжесть. Голова кружилась, глаза закрывались, и меня тянуло в сон. И это как раз были последствия того самого заклинания. Покачиваясь, я подошла к двери и подергала за ручку. Дверь оказалась запертой. Мое заклинание выдержало попытку взлома, хотя я и чувствовала его следы. Кто-то пытался осторожно распутать защитные плетения. Затем, не выдержав, ударил по ним огненной магией. Но мое заклинание пережило и такое. На окнах тоже, потому что от двери я отправилась к одному из них. Затем, не удержавшись, выглянула наружу. Мне показалось, что возле дома Декларов стояла темная фигура, закутанная в плащ с ног до головы. Мужской силуэт вырывал из сумрака ночи свет фонаря на другой стороне улицы. Этот человек смотрел прямиком на меня. Я отшатнулась, затем выглянула еще раз. Но незнакомец уже успел раствориться в ночи. Задернув шторы, покачиваясь, я подошла к кровати нянюшки. Решила проверить, как та себя чувствует. Но она преспокойно спала, и следов заклинаний на ней я не заметила. В соседней комнате, прижимая к груди топор, в одежде и сапогах похрапывал Роберт. Заслышав мои шаги, он тотчас же подскочил на ноги. Спросил, все ли у меня в порядке. Но я заверила его, что со мной все хорошо, просто не спится. Но я попытаюсь это исправить. Вскоре я вернулась в кровать, размышляя о том, что усыпить собирались только меня и еще немного Роберта. Но на того заклинание почему-то не особо подействовало. Затем, наверное, злоумышленник или злоумышленники думали выкрасть родительский медальон, либо ключ, который вручил мне королевский вестник. Я ничего не знала наверняка. Пощупала, оба артефакта в сохранности висели у меня на шее. И я, немного повздыхав, распахнула медальон. «Джаз, Джесс и Джуз», — негромко сказала своим собакам. «Вот как теперь вас зовут». На это они облизали меня своими призрачными шершавыми языками, поскуливая от радости и виляя хвостами. «Джаз, нет!» — шепотом приказала я псу, который отправился обнюхивать нянюшку. А Джуз уже собирался навестить Роберта и его топор. «Пусть все спят. Вот и вы тоже. Тоже ложитесь». И похлопала рукой по кровати. «Да, рядом со мной». Они с готовностью улеглись у меня под боком, а Джуз даже забрался под одеяло и пристроил голову мне на живот. Было немного неудобно, зато куда спокойнее, чем раньше. Мне казалось, что ни одно наведенное заклинание теперь мне больше не грозит. Собаки об этом позаботятся. Как и о том, чтобы никто не пробрался тайком в мою комнату. И уже скоро я закрыла глаза, после чего провалилась в глубокий и спокойный сон. Мне снилось, что мои родители рядом со мной. Обнимают меня, заверяя, что все будет хорошо. И они непременно обо мне позаботятся. Да, сейчас они в другом мире, но любят меня так же сильно, как и всегда. Поэтому нашли способ присматривать за мной через своих посланников. «Но было бы лучше, если бы ты, Лириан, вспомнила, что мы с тобой проходили», — неожиданно произнес, появляясь в моем сне дядя Генри. «И еще о том, о чем я писал в собственных книгах». Родители пропали. Остался только он один. Недовольный дядя Генри стоял, в буквальном смысле этого слова, у меня над душой, раз за разом заявляя, что мне нужно непременно вспомнить и сделать это как можно скорее.